гордо телеграфировавший из Африки, сегодня угрохал 50-летнего толстокожего и не менее торжествующее деловое послание из филиала всеобщей филантропической инициативы в Южной Австралии, извещающее о том, что сотрудникам фирмы удалось наконец соорудить гигантский, не имеющий себе равных котел, способный разом вместить 10 тысяч пингвинов и в считанные часы переработать их в ценное смазочное масло. Впрочем, лишь только позвали к обеду, весь этот сентиментальный вздор мгновенно улетучился, и в чувствительной душе коммерческого советника воцарилось самое благостное настроение. После обильной трапезы, которую на лоне природы в своей загородной вилле господин Хинриксон вкушал с особым аппетитом, он снова извлек подметную брошюрку, чтобы зачитать своей разомлевшей от явств супруге эту в высшей степени забавную байку об иллюзорности внешнего мира. Как вдруг в гостиную вбежала обеспокоенная секретарша и сообщила, что руководство фабрики просит его подойти к телефону. Не на шутку встревоженный финансист снял трубку, и тут на него обрушилось страшное известие. Какой-то мелкий служащий его фирмы по имени Майер, изъяв из кассы почтовых сборов сумму в 3,5 марки, не мог удовлетворительным образом отчитаться в расходовании этих средств. Пожалуй, ничто не могло так сильно вывести из себя господина коммерческого советника. Кстати, официально исполняющего обязанности председателя в Союзе за возрождение лучших черт национального характера, как воровству, в какой бы форме оно ни проявлялось, почитая священным долгом непримиримую борьбу с этим вездесущим злом, он с прямо-таки инквизиторским фанатизмом искоренял преступные наклонности своих нечистых на руку подчиненных. Его же собственная незапятнанная репутация слыла в самых широких финансовых кругах, так сказать, живым символом добросовестности и безукоризненной честности. Однако на сей раз господина Хинриксона возмутил не столько сам факт злодейского хищения, сколько та неслыханная наглость, с которой управляющий его фирмы пытался замолвить словечко за настигнутого на месте преступления растратчика, осмелившись ссылаться при этом на крайне стеснительное материальное положение последнего. Поэтому ничего удивительного, что, услышав по телефону этот невнятный оправдательный лепет, он буквально изменился в лице и лишь чудовищным усилием воли сумел взять себя в руки и сдавленным голосом злобно прошипеть в трубку, немедленно вызвать полицию, и чтоб сей же миг этот ваш Майер был за решеткой. Огненные змеи все чаще пробегали по непроницаемо черному небосклону. Грозные раскаты грома нарастали с каждой минутой, а господин коммерческий советник, пытаясь хоть немного успокоить расходившиеся нервы, с кислой миной обманутого в лучших чувствах праведника, снизошел, наконец, до того, чтобы опорожнить стакан содовой, раствор которой заботливая супруга приготовила собственной любящей рукой, и вот уже битый час настойчиво уговаривала его выпить, ласково и заискивающе сюсюкая с ним, как с капризным детем. «Ах ты мой филантропчик! Ну, пожалуйста, пожалуйста, выпей глоточек! Вот молодец! Ну, еще один! Умница! А теперь еще один маленький глоточек! Ну, пожалуйста, ради меня!» Потом она осторожно усадила его в глубокое кресло, плотно закрыла ставни и, задернув тяжелые, украшенные пышным шитьем шторы, чтобы ослепительные вспышки молнии, не дай бог, не помешали ее утомленному трудами праведными супругу предаваться заслуженному отдохновению, на цыпочках покинула комнату. Мало-помалу успокоительное питье возымело действие, и бог Морфей принял страждущую душу господина коммерческого советника в свои нежные объятия. И вот уже застучали первые тяжелые капли, и резкие порывы ветра, предвестники приближающейся бури, с воем затрясли резные в стиле рококо оконные ставни. Но спящий всего этого не слышал. Обрывочные фрагменты из прочитанной брошюры водили бесстыдные хороводы пред изумленно отверстыми очами его духа, дабы, коварно введя в соблазн сие бессмертное начало господина Хинриксона, выманить его из благоустроенной материальной действительности